Хокинс, вице-адмирал британского военно-морского флота, — заметил генерал, последний участник разговора, происходившего в кабинете президента. — Удивительно способный человек. Не могу припомнить ни одного морского офицера США, которого я смог бы представить на его месте в аналогичной, просто невероятной ситуации. Думаю, не стоит говорить о том, что из всех присутствующих я в самом неловком положении. Пентагон все-таки на моей совести, поймите меня правильно. «Ричард Холлинс», — сказал сэр Джон, — «я знаю вас уже много лет. Мне известна ваша репутация жесткого командующего, как, впрочем, и откровенного человека. Будьте откровенны и сейчас». Адмирал Хокинс, как только что заметил генерал, находится просто в невероятной ситуации, которая вынуждает принимать самые немыслимые решения. И это вам известно в силу вашего положения лучше, чем нам. Он никому не дает указаний, как надо делать свое дело. Просто он, чтобы его послание дошло до президента, и никто из правительства или Пентагона не смог бы увидеть его раньше главы государства, решил обойти все привычные пути связи. Конечно, в Пентагоне известно, что ведется следствие, но Хокинс отнюдь не хотел тыкать пальцем в разные стороны. Если вы намереваетесь посадить кошку среди голубей или выпустить орла в голубятни, вы не посылаете почтовую открытку заранее, предупреждая о том, что собираетесь сделать. «Да, так», — произнес Холлинс, — «но все равно мне это не нравится». «Нравится нам или не нравится», — заметил президент, — «но принимать приходится, и мне тоже». Он с мрачным видом посмотрел на бумагу, лежавшую на столе. «Похоже, что этот Адамантиус Андрополус, являющийся в настоящее время гостем Хокинса, мне кажется, адмирал считает своим гостем всякого, кто оказывается у него на борту, вплоть до уголовников, закованных в кандалы, имеет счет в одном из вашингтонских банков. Название и адрес его здесь приложены. На счету примерно 18 миллионов долларов. Адмирал хотел бы знать, снимались ли со счета деньги. Если да, то когда и какие суммы? Это разузнать в ваших силах, Ричард. Вопрос только в том, сколько времени на все уйдет. Все зависит от того, сколько в данном деле фальшивых имен, дутых компаний, ну и прочей подобной неразберихи. Он ведь может иметь счет даже во внутренней Монголии. Маловероятно, конечно, но вы меня поймете. А сколько займет? Час, может, три. Прошу прощения, господин президент. Прошу прощения, господа, — сказал Холлисон и вышел из кабинета. Армии и морским пехотинцам будет приятно узнать, что Хокинс не удостоил их своим вниманием, продолжал президент, только военно-воздушные и военно-морские силы. То, что он упоминает ВВС при сложившихся обстоятельствах, я еще понять могу, но было бы интересно знать, почему он и военно-морские силы считает заслуживающими внимания. На сей счет он ничего не пишет. Президент вздохнул. Может, он не доверяет даже мне? Или же он знает что-то, что нам неизвестно? Я очень сомневаюсь, что он расскажет нам обо всем, даже когда представится такая возможность, — спокойно заметил сэр Джон. Человек, о котором шла речь в Белом доме, в это же самое время на другом конце земли думал примерно о том же самом. «Время — крылатая колесница, Джон». Жаль, не помню цитату до конца. Откинувшись на спинку удобного кресла с бокалом холодного лимонного сока в руке, Хокинс производил впечатление человека, находившегося в единстве со всем миром. «Думаю, сэр, вы можете быть спокойны. Пациент, как и ожидалось, ведет себя пока тихо. Наш плотник на борту Ангелины делает по размерам, которые нам дал Пентагон, специальную люльку для бомбы. К этой люльке будут приделаны две петли, чтобы с ней ничего не произошло даже при ухудшении погоды, чего, как вы сами чувствуете, пока не предвидится».